Глава 5. Посмеиваясь, Лин покинула замок поющей воды и, оказавшись за пределами барьера, переместилась к себе. Жемчужный рассвет, ее резиденция, стоял на высоком утесе прямо над лазурным морем. Белоснежные колонны подпирали треугольную крышу. По просторным открытым покоям скользил морской бриз, приподнимая невесомые занавески. Лин любила свой дом, но были в нем несколько комнат, которые явно выбивались из общего стиля. Здесь были и современные угловые диваны, обитые плюшем, и барная стойка из светлого дерева, холодильник, большой телевизор, по которому постоянно крутили местные земные новости, телефон. Лин по праву гордилась своим земным уголком. Так ей казалось, что она все еще там, не забытая, а всеми любимая и почитаемая. Промчавшись сквозь наполненные светом беломраморные покои, она хлопнула дверью и, подлетев к бару, плеснула белого вина в бокал. Залпом осушила и покосилась на телевизор, включившийся при ее появлении. Уже неделю как будоражит Зельдар. Неужели Сакума решил покончить с образом вечного отшельника и вернуться в свет? И кто же та таинственная девушка, что смогла покорить нашего мрачного бога войны? Раздраженно выключив звук, Лин скривилась, прихватила бутылку и упала на диван. Сакума давно не вызывал в ее душе ни малейшего отклика. Когда-то она прельстилась его красотой и аурой грозного, не знающего пощады воителя. И каково же было разочарование легкомысленной богини юности, когда вместо воина она получила влюбленного мальчишку, готового на все ради одной улыбки. Поначалу это льстило, потом начало раздражать, а после и вовсе вызывать злость. Лин намеренно грубила, капризничала и оскорбляла. А он терпел. Тогда она заскучала. Представив, что придется провести вечность с этим унылым влюбленным мужчиной, хотелось ныть. Впрочем, развлечений всегда хватало даже на земле. Кто же знал, что Сакума такой собственник? Лин не считала измену чем-то ужасным. Тем более среди богов. Но когда Сакума внезапно показал свой характер и выставил за дверь, это даже возбудило. Ненадолго. Они расстались, и на годы Лин и думать забыла о его существовании. Кто же знал, что он превратится в самого беспощадного из всех богов войны в пантеоне? Она даже пару раз пыталась намекнуть, что неплохо бы попробовать вновь жить вместе. Но Сакума дал понять, что их брак в прошлом. Лин не расстроилась. К тому же впереди маячило переселение на Зельдар, а значит, новые знакомства и увлечения. А после Сакума и Сет основали этот свой пансионат и вовсе исчезли. Но теперь какая-то дерзкая, наглая, смертная вообразила, что сможет занять ее Лин место. От одной только мысли о том, как над ней теперь будут смеяться, хотелось кричать. Конечно, она, одна из прекраснейших богинь, проиграла нахальной девчонке. Сакума вдруг показался необычайно привлекательным, а его репутация черным плащом, тянувшаяся за спиной, вызывала неконтролируемую дрожь предвкушения. Да, Сакума вырос, возмужал и изменился. Пожалуй, именно сейчас он стал тем мужчиной, которого она хотела видеть с самого начала. Вчера, увидев его впервые за долгое время, Лин с затаённой гордостью подумала о том, что ее муж прекрасен, холоден, надменен и просто сшибает с ног своей недоступностью. Хорошо бы получить его обратно. К тому же слухи о том пансионате ходили самые разнообразные. А с девицами, которые выпускались оттуда и оказывались на Зельдаре, Лин удалось пообщаться и не раз. Порой очень тесно пообщаться. И все они как одна говорили, что Сакума — один из самых таинственных и вместе с тем желанных профессоров. Возможно, он и опыта успел набраться. Да, определенно пора вернуться домой и занять законное место рядом с мужем. А уйти она всегда успеет. Но для начала стоит разузнать об этой девице как можно больше. Сет навряд ли будет болтать, все-таки они с Сакума друзья. А вот Тони, который, по слухам, тоже недавно вернулся на Зельдар, вполне подойдет. Лин помнила, как он смотрел на нее на приемах. Этот жадный интерес не спутаешь ни с чем, да и вдобавок вполне привлекателен. Такие бирюзовые глаза еще поискать надо. Осталось разузнать, где он живет, и нанести визит. Кто знает, что интересного он сможет рассказать, если расспросить с пристрастием. Хищно улыбнувшись, Лин вытянула длинные ноги и задумчиво посмотрела на аккуратные пальчики. Мужчин, которые могли ей отказать на Зельдаре, почти не водилось. Да что там, только Сакума и несносный Сет, который открыто высмеивал ее попытки флиртовать и постоянно выставлял дурой. К Тони и подход искать не придется. Задумчиво постучав кончиками пальцев по губам, Лин потянулась к телефону. Главная сплетница Зельдара Дита наверняка в курсе, где сейчас Тони. Дита появилась в жемчужном рассвете спустя полчаса и бутылку вина, которую успела приговорить Лин. Прежде они были непримиримыми соперницами за людские сердца. Теперь вспоминали о былой вражде с ностальгическими улыбками. Ведь здесь великие богини были равны. Стройная, гибкая, с хитрым блеском больших серых глаз, Дита с легкостью находила общий язык с любым богом, играя образ сладкой дурочки с таким упоением, что Лин порой невольно завидовала. Никто и никогда не воспринимал Диту всерьез, поэтому ей выбалтывали любые секреты, которые потом странным образом расползались по Зельдару. «Так и знала, что ты захочешь поговорить. Милая, Сакума всех поставил на уши. Это такой фурор. Ты уже видела ее? Что она из себя представляет?» «Ничего особенного». Лин взмахнула рукой и слегка покачнулась, направляясь к бару и доставая новую бутылку вина. «Обычная смертная, симпатичная, ничего примечательного». Не удержалась и зло добавила. «Понятия не имею, что он в ней нашел. Я, кстати, видела Сакума на днях в пантеоне. Знаешь, если бы он так активно не отгораживался от светской жизни, давно покорил бы сердца всех свободных, да и несвободных тоже, женщин. Ладно, что ж греха таить, я бы сама с охотой покувыркалась бы с ним. Если ты не против, конечно». Дита с насмешкой покосилась на Лин, разливавшую вино по бокалам. Конечно, одобрение ей не требовалось. Все прекрасно знали, в каких отношениях состоят Лин и Сакума. Но правила приличия никто не отменял. «Мне все равно», — равнодушно пожала плечами Лин, подумав, что гораздо проще отнеслась бы к интрижкам с любой из богинь, чем к тому, что он приволок из мира смертных эту серую мышку. «Когда он избавится от своей девчушки, обязательно воспользуюсь твоим разрешением». Дита хищно улыбнулась и облизнула пухлые губы. «Кстати, слышала, ходят слухи, что из-за нее Сакума разругался с Тони. Помнишь тот милый юный бог азарта из последних? Он на Зельдаре лет 300 всего, если мне память не изменяет. Да, что-то припоминаю». Лин старалась ничем не выдать свою заинтересованность, прекрасно зная. «Стоит дать понять Дите, что информация важна, придется платить за услугу». «Так вот». Дита сделала глоток, одобрительно кивнула и придвинулась ближе. «Говорят, Тони хотел забрать ее себе. А Сакума разозлился, кажется. Он тоже имел на нее планы. В итоге Сакума либо выгнал его из пансионата и лишил силы, потому что Тони ее похитил, либо сам похитил ее у Тони, а выгнал его уже Конор, потому что они друзья. В общем, история темная, но я все узнаю. Надо же! «Какие страсти!» — криво усмехнулась Лин. «А по ее виду и не скажешь. Ну, она же Сатипай, ты ведь в курсе, да?» «Что?» — Лин резко выпрямилась, распахнув глаза. «Это меняло дело. Не в корне, конечно, но означало, что девушка точно останется на Зельдаре, это раз. И станет бессмертной, точнее, уже стала. Когда появилась здесь, это два. И был третий пункт. Она получит силу». Немного по сравнению с истинными богами, но достаточную, потому что ее хозяин Сакума. «Ты не знала», — промурлыкала Дита, наслаждаясь ее замешательством. «Нет», — признала Лин. «Что толку оправдываться, если уже прокололась? Хотя теперь хотя бы понятно, почему она здесь. Хотя по-прежнему непонятно, почему именно Сакума выбрал ее. Думая об этом, надо расспросить Тони». Он точно в курсе всего. Дита подмигнула, и настроение Лин тут же поползло вверх. Да, подруга сама пришла к тому, ради чего ее сюда позвали. Ты знаешь, где он? Думаю, где-то в каменистых холмах. Насколько я помню, его резиденция находится там. Он ведь переселился одним из последних. Все хорошие места уже заняты, а лучшие из незанятых принадлежат индийскому пантеону. Но ты сама знаешь. Они вообще неизвестно, когда тут появятся. Каменистые холмы. Лин передернула плечиком. Не люблю это место. Сыро, уныло и скучно. Но информация превыше всего. — подняла палец вверх Дита. «Что ж, одеваемся теплей и вперед за подробностями!» Каменистые холмы не зря носили такое название. На много километров, докуда дотягивался глаз, тянулась унылая пустошь, усеянная округлыми, обточенными ветром и дождем обломками, на которых рос низкий жесткий кустарник, цепляясь за жизнь крепкими корнями. Кое-где попадались низкорослые пролески. Деревья в них переплетались ветвями так плотно, чтобы их не вырвало с корнем при первом же урагане. Порой тут было даже красиво. Дикая, почти первобытная прелесть природы с ледяными звонкими ручьями, серыми в цвет неба. Замок, тулившийся к единственной на пустоши скале, был едва заметен среди окружающей мрачности. Дита и Лин появились у ворот и поёжились. Несмотря на плотные шерстяные плащи, холод пробирал до костей. «И правда, мелкий божок», — проворчала Дита, оглядываясь. «Странно, в пантеоне он всегда такой щеголь в своих фраках 18 века. Люблю этот стиль». «Вот ему и достался замок оттуда же», — хмыкнула Лин. «Вероятно, ему поклонялся какой-нибудь горец в Шотландии или Ирландии. Ну, судя по тому, что Тони здесь, поклонялись ему долго. Ладно, что рассуждать, пойдем, я уже до костей продрогла». Пустынный холл встретил тишиной и запахом сырости. Массивная каменная лестница уводила на второй этаж. Немного потертый, но в целом элегантный ковер скрывал ступени. «Тони!» — звонко крикнула Дита, ее голос отразился от цветных витражей и стен. «Это Дита и Лин, ты дома?» Дальняя дверь, почти подпирающая потолок, со скрипом отворилась, и навстречу вышел высушенный, но не лишенный достоинства мужчина в бордовой ливрее. «Господин примет вас в кабинете», — чопорно сказал он и с поклоном распахнул дверь шире. «Какие церемонии!» — фыркнула Лин, вспомнив сон своих слуг и залитый солнцем дворец. В кабинете было тепло, шумно, трещал большой во всю стену камин. Высокие кожаные кресла, придвинутые к огню, так и манили в них опуститься. «Ну надо же!» — Тони появился спустя минуту, богини даже не успели согреться. «Какая честь! Сами богини любви, красоты и юности пожаловали. Чем обязан?» «Думаю, ты знаешь», — промурлыкала Лин, томно изогнувшись, позволяя плащу спуститься с плеча. «Хотим расспросить тебя о Сэти Пай, которую привез Сакума». «Боишься, что она отберет твоего мужа?» — усмехнулся Тони, плеснул в стакан виски и посмотрел на них. «Могу предложить вам что-нибудь выпить?» «Вина, пожалуй», — милостливо согласилась Дита. Лин молча кивнула, присматриваясь к Тони. Высокий, мускулистый, с широкими плечами и крепкой шеей. Полная противоположность худощавому Сакума. Волосы темные, а глаза, как и осталось в ее памяти, пронзительно голубые, васильковые. Только холодные. Под правым глазом небольшая родинка, так и приковывает взгляд. Да, Тони был хороший, отлично знал, как привлекателен в белой рубашке, расстёгнутой на две пуговицы. Закатанные по локоть рукава обнажали загорелые руки, длинные пальцы приковывали взгляд. Лин улыбнулась про себя. Желание вернуться к мужу не означает ее верности и наличия каких-либо чувств. А этот жеребчик еще ни разу не побывал в ее стойле. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Осталось только выпроводить Диту, свою функцию она уже выполнила. Плавно поднявшись, Лин оставила плащ в кресле и, улыбаясь, подошла к Тони. Потянулась к бокалу и ненароком коснулась его пальцев, проведя от костяшек к самым кончикам. Склонила глаза к вину, но тут же стрельнула сквозь ресницы, пряча улыбку в бокале. «Я не боюсь, что она уведет Сакума», — бархатным нежным голосом проворковала Лин. «Мне, откровенно говоря, плевать на его жизнь и предпочтения. Плевать уже много, много лет, но...» Она сделала паузу и взяла второй бокал для Диты. «Никто ведь не отменял простой женский интерес, правда?» «Женский интерес?» Тони усмехнулся, впервые получив возможность разглядеть ее так близко. До этого мог лишь наблюдать издалека, боясь подойти, чтобы не быть осмеянным. Янтарный блеск глаз, золотые локоны, даже с виду мягкие, упругая грудь, глубокий вырез декольте почти целомудренно прикрывает прозрачная газовая ткань. Лин не была сексуальна. Она просто была сексом во всех его проявлениях. Ее тонкий пальчик обвел край бокала по кругу, соскользнул в вино. Поднеся палец к губам, Лина облизнула его, втянула в рот и прикрыла глаза. «Просто представь себя на моём месте. Если бы за 1000 лет твоя жена ни разу ни с кем не была, неужели ты бы не захотел узнать, что за мужчина вдруг появился в её доме?» «Сакума не монах, Лин», — тихо рассмеялся Тони. «Или ты забыла, где он провёл последние 300 лет?» «Это другое». Лин снова пожала плечом и отвернулась, направляясь к Дите. Взгляд Тони невольно прошёлся от её обнажённой шеи по спине, задержался на округлых бёдрах. Удивить красотой его было сложно, но в Лин жило что-то ещё, что-то необузданное, дикое, то, что будило голую похоть. Перед глазами вспыхнула Кэрри, беспомощная, принадлежавшая только ему, и между ног тут же стало жарко. Да, Лин определённо могла бы дать больше, но Кэрри он всё же заберёт. И кто знает, может, Лин ему в этом поможет? «Так кто она?» — недовольно напомнила о себе Дита, демонстративно поморщив нос. Ей было холодно, а флирт Лин вызывал скуку. «Забавная», — Тони задумчиво улыбнулся. «С характером, в меру дерзкая и горячая. Будто кого-то можно этим удивить», — хмыкнула Лин и залпом осушила бокал. «Нельзя», — согласился Тони. «И поверь, у нас таких достаточно. Но с эти паи особенные, тебе ли не знать?» «Для меня ничего особенного», — зевнула Дита. «Это что, всё, что ты можешь нам о ней рассказать?» «Думаю, тебе надо увидеть её лично. Больше мне добавить нечего». «Тогда, Лин, давай вернёмся. Тут так холодно. И сегодня в Пантеоне обещали шоу «Дриад». «Возвращайся одна», — улыбнулась Лин, радуясь, что так быстро отделалась от Диты. У той вопросов не возникнет, почему она решила остаться. И так всё понятно. Но Лин чувствовала. Тони также не хочет откровенничать перед Дитой, но готов открыться ей. «Как скажешь». Дита поднялась и поправила плащ. Хитро подмигнула. «Не буду вам мешать». «Значит, тебе всё равно?» — насмешливо уточнил Тони, когда они остались одни. Подхватив бутылку, он подошёл к сидящей в кресле Лин и опустился на подлокотник, нависая над ней. «А что, незаметно?» Она протянула бокал, не протестуя против того, что вместо вина в него полилось виски. «Думаю, ты вне себя от злости». Тони улыбнулся, наполнил свой бокал и поставил бутылку на пол. Положил свободную руку на спинку кресла над головой Лин и склонился к ней, обдавая тёплым дыханием щёку. Стекло с тихим звоном соприкоснулось, лёгкие заполнил цветочный аромат, исходящий от её тела. «Ты прав». Лин вдруг поняла, что перед ним лучше держать карты раскрытыми, но не до конца, сохранив в рукаве пару козырей. «Я хочу выгнать эту шваль из своего дома. Говорят, ты хочешь забрать её? Забирай, я помогу». «Даже так?» Тони допил виски, отставил стакан и вдруг положил ладонь на её грудь, поглаживая кончиками пальцев выступающие полушария и осторожно сдвигая в сторону тонкую ткань. «Откуда такая щедрость? Ты ведь хочешь её?» — прошептала Лин, откидывая голову на спинку кресла и прикрывая глаза. «Думаю, ты тоже сейчас в ярости, Тони». Его рука задержалась у края декольте и свободно нырнула под ткань, высвободила грудь сначала одну, затем вторую. «Не представляешь, в какой!» — прошептал он, обводя сосок большим пальцем. Вдруг его пальцы сжались на нежной коже, больно оттянули, и Лин тут же распахнула глаза. Но вместо возмущения её зрачки расширились, а дыхание участилось. «Думаю, мы сможем найти выход нашей ярости», — ответила она, поворачиваясь, и кладя ладонь на его пах. Пальцы плотно обхватили начинающий твердеть член. Лин сделала глоток, облизнула губы и завозилась с ремнём его брюк. Но Тони вдруг накрыл её руку и хищно улыбнулся. «Лучше поднимемся в спальню. Там удобнее». И он рывком поднял её, склонился к уху. «Гораздо больше способов выместить злость». Лин выгнулась, обнажённые соски потёрлись о его рубашку, тело пронзило предвкушение. Давно никто её так не удивлял. «Может, сейчас её ждёт что-то на самом деле интересное?»